Глава третья. Из динамика на стене раздался голос медсестры. «Доктор Харпер, срочно пройдите сюда!» Тоби Харпер очнулась, обнаружив, что заснула прямо у себя за столом, положив голову на стопку медицинских журналов. Она неохотно выпрямилась, щурясь от света настольной лампы. Латунные часы на столе показывали 4:49 утра. Неужели она и впрямь проспала почти 40 минут? Ей казалось, что она прилегла всего минуту назад. Строчки в журнальной статье, которую она читала, начали расплываться, и она подумала, что нужно дать глазам немного отдохнуть. Больше не требовалось. Всего лишь короткая передышка от скучного текста, набранного к тому же нестерпимо мелким шрифтом. Журнал все еще был открыт на той статье, в которой она пыталась разобраться. На смятой странице остался отпечаток щеки. Рандомизированное контрольное исследование сравнения эффективности ламивудина и зивудина в лечении ВИЧ-пациентов с количеством SD4 плюс клеток менее чем 500 на кубический сантиметр. Она закрыла журнал. Боже, неудивительно, что она уснула. В дверь постучали, и в кабинет заглянула Мадин. Отставной майор Мадин Коллинс обладала громовым голосом, который никак не вязался с ее ростом, метр с кепкой и внешностью эльфа. «Тоби, ты что, уснула?» «Похоже, задремала. Что у вас там?» «Нарыв на ступне». «В такое-то время?» «У пациента кончился колхицин, и он считает, что у него разыгралась подагра». «Боже!» — простонала Тоби. «Почему эти чокнутые пациенты так непредусмотрительны?» «Они принимают нас за дежурную аптеку. Слушай, мы пока оформляем его бумаги, так что можешь не торопиться». «Я сейчас приду». После ухода Мадин Тоби потратила еще немного времени на то, чтобы окончательно проснуться. Ей хотелось вести себя более или менее разумно при разговоре с пациентом. Она поднялась из-за стола и подошла к раковине. Дежурство продолжалось уже 10 часов, и до сих пор не произошло ничего особенного. Именно поэтому хорошо работать в тихом пригороде, вроде Ньютона. Порой в отделении неотложной помощи больницы Спрингер подолгу не происходило ровным счетом ничего. В таких случаях Тоби могла прилечь на кушетке в ординаторской и вздремнуть, если бы захотелось. Она знала, что другие врачи на ночных дежурствах так и делали, но Тоби, как правило, сопротивлялась искушению. Ей платили за 12-часовое ночное дежурство, и, по ее мнению, неэтично было бы проводить часть этого времени в бессознательном состоянии. «Вот тебе и этика», — подумала она, разглядывая свое отражение. Тоби уснула на работе, и последствия тут же сказались на внешности. Зеленые глаза припухли, журнальная страница оставила следы типографской краски на щеке. Дорогая стрижка, сделанная в салоне, растрепалась и походила больше на ощетинившегося белобрысого ежа. Вот оно, истинное лицо всегда аккуратной, элегантной Тоби Харпер. «Не такой уж на поверку элегантный». Тоби раздраженно повернула кран и принялась яростно тереть щеку, избавляясь от краски. Затем обрызгала волосы и пальцами зачесала их назад. К черту дорогую стрижку. По крайней мере, теперь Тоби больше не походит на перезрелый одуванчик. Вот с припухшими глазами и проявившимися от усталости морщинками ничего не сделаешь. Да, 38 ночные бдения не проходят бесследно. Не то что в 25, когда она студенткой засиживалась до утра за книжками. Тоби вышла из кабинета и направилась вниз в приемное отделение. Там было пусто. Никто не сидел ни за стойкой регистратуры, ни в зале. «Ау!» — окликнула она. «Доктор Харпер!» — отозвался голос из переговорного устройства. «Где все?» «Мы в ординаторской, вы не могли бы сюда подойти?» «А как же пациент?» «У нас тут кое-какие трудности. Срочно зайдите сюда». «Трудности?» Тоби не понравилось это слово. Ее пульс тут же подскочил до предела. Она бросилась в ординаторскую и распахнула дверь. Ослепленная вспышкой фотоаппарата, она застыла на месте, и в тот же миг несколько голосов затянули. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя!» Тоби подняла глаза и увидела красные и зеленые бумажные гирлянды, украшавшие комнату. А затем торт, переливающиеся огнями несметного количества свечей. Когда стихли последние ноты поздравительной песни, Тоби, спрятав лицо в ладони, простонала. «Невероятно! А у меня совсем из головы вылетело». «Зато у нас нет», — заметила Мадин, снова щелкая своим фотоаппаратом. «Тебе же 17, верно?» «Если бы. А что за шутник натыкал такую прорву свечек?» Морти лаборант поднял короткую пухлую ручку. «Ну, меня просто вовремя не остановили. Видишь ли, Морти хотелось проверить нашу противопожарную систему». «На самом деле, это тест на работоспособность легких», сказала Вэл, другая медсестра. «И чтобы пройти его, Тоби, тебе надо задуть их с первого раза». «А если я не смогу?» «Придется делать тебе интубацию». «Давай, Тоби, загадай желание», распорядилась Мадин. «Пусть он будет высоким, смуглым и красивым». «В моем возрасте лучше довольствоваться маленьким, толстым и богатым». Охранник Арла пропел тенарком. «Эй, а у меня есть 2 из 3 названных качеств». «А еще у тебя есть жена», — одернула его Мадин. «Ну, Тоби, загадай желание». «Да, загадывай». Тоби села перед тортом, остальные 4 столпились вокруг нее, хихикая и толкаясь, словно расшалившиеся дети. Они были ее 2-й семьей. Их роднила не кровь, а годы совместной и очень непростой работы в неотложке. Арла прозвал их ночную смену отрядом нянечек. Мадин, Уэлл и госпожа доктор. И бог в помощь мужику, который явится к ним с жалобой на урологические проблемы. «Желание», — подумала Тоби. «Чего я хочу? С чего бы начать?» Она втянула побольше воздуха и дунула. Под взрыв аплодисментов все свечи погасли. «Отлично!» — похвалила Вэл и начала вытаскивать свечки. Внезапно она взглянула в окно. Все непроизвольно посмотрели туда же. Полицейская машина, мигая синим маячком, вкатила на парковку. «У нас клиент», — заметила Мадин. «Что ж», — вздохнула Вэл, — «девушкам пора поработать, а вы, мальчики, глядите, не слопайте весь торт в наше отсутствие». Арла наклонился к Морти и шепнул. «Да ладно, девчонки, все равно вечно на диете». Тоби повела подчиненных в холл. Едва женщины подошли к стойке приемной, как автоматические двери отделения неотложной помощи разъехались. На пороге возник молоденький полицейский. «Эй, мы тут подобрали одного старикана, он у нас в машине. Слонялся по парку, не хотите взглянуть на него, дорогие дамы?» Тоби последовала за полицейским на парковку. «Он ранен?» «Вроде нет, но явно не в себе. Алкоголь я не унюхал, так что думаю, это Альцгеймер или диабетический шок». «Отлично», — подумала Тоби. «Полицейский, который возомнил себя врачом. Он в сознании?» «Да, он там, на заднем сиденье». Полицейский открыл заднюю дверь патрульной машины. Совершенно голый человек с тонкими ручками и ножками сидел, сжавшись в комок и мотая лысой головой из стороны в сторону. Он что-то бормотал себе под нос, Тоби не смогла разобрать слова, что-то вроде «пора ложиться спать». «Нашли его на скамейке в парке», — сообщил 2-й полицейский, который выглядел еще моложе своего партнера. «Тогда на нем было белье, но он снял его в машине. Остальную одежду мы нашли в парке. Она на переднем сиденье». «Хорошо, давайте отвезем его в помещение». Тоби кивнула в Вэл, и та уже стояла с креслом на колесах. «Давай, приятель», — подбодрил мужчину полицейский. «Эти, милые дамы, о тебе позаботятся». Но тот, еще крепче обхватив себя руками, принялся раскачиваться на своей худосочной попе. «Не могу найти пижаму». «Мы дадим вам пижаму», — пообещала Тоби. «Вы пойдете с нами внутрь, сэр. Мы подвезем вас на этом кресле». Старик медленно повернулся и уставился на нее. «Ну, я вас не знаю». «Я доктор Харпер. Давайте-ка я помогу вам выйти из машины». Она протянула ему руку. Он воззрился на ее ладонь так, словно никогда не видел ничего подобного, но в конце концов тоже потянулся к ней. Тоби обхватила его за талию и помогла вылезти из машины. Ощущение было такое, словно тащишь вязанку хвороста. Вэл подскочила с креслом. Очень вовремя, поскольку ноги у мужчины начали подкашиваться. Его усадили в кресло, поместив голые ступни на специальную подставку. Вэл покатила его в приемный покой. Тоби вместе с одним из юных пухлощеких полицейских последовал за ними. «Что-нибудь о нем известно?» «Нет, мэм, он ничего нам не сообщил. Но не похоже, что он причинил себе какой-то вред. Ничего такого». «У него есть хоть какое-нибудь удостоверение личности?» кармане брюк лежит бумажник. Хорошо, нам нужно связаться с кем-нибудь из его ближайших родственников и выяснить, какие у него проблемы со здоровьем. Я принесу из машины его вещи. Тоби прошла в смотровой кабинет. Мадин и Вэл, уже разместившие пациента на каталке, пристегивали его запястья ремнями к боковинам. Он все еще бормотал что-то про свою пижаму и делал неуверенные попытки сесть. Он по-прежнему был голым, если не считать простыни, аккуратно прикрывавшей его бедра. От холода его грудь и руки время от времени покрывались мурашками. «Он говорит, что его зовут Гарри», — сообщила Мадин, обертывая манжету тонометра вокруг руки старика. «Обручального кольца нет. Явных синяков тоже. Судя по запаху, ему пора помыться». «Гарри», — обратилась к нему Тоби, — «вы не пострадали? У вас болит что-нибудь?» «Выключите свет, я хочу спать». «Гарри...» «Я не могу спать при этом чертовом свете». «Давление 150 на 80», — сказала Мадин. «Пульс 100, ровный». Она достала электронный термометр. «Давайте-ка, милый, положим это в ротик». «Я не голоден». «А это не едят, дорогой, нам нужно измерить температуру». Тоби не стала подходить ближе и несколько секунд разглядывала мужчину со стороны. Он мог двигать всеми четырьмя конечностями, несмотря на худобу, отличался сухой и жилистой мускулатурой, так что, похоже, не голодал. Его гигиеническое состояние — вот что не нравилось Тоби. Щеки старика покрывала, по крайней мере, недельная седая щетина. Под нестриженными ногтями чернела грязь. И Мадин была права насчет запаха. Гарри действительно следовало помыться. Электронный термометр пискнул. Мадин вытащила его изо рта мужчины, посмотрела на датчик и нахмурилась. 37,9. «Ты нормально себя чувствуешь, милок?» «Где моя пижама?» «Ух ты! Тебя и вправду заело!» Посветив фонариком пациенту в рот, Тоби увидела золотые коронки. Их было 5. Взглянув на зубы пациента, многое можно сказать о социально-экономическом статусе человека. Пломбы и золотые коронки – средний класс и выше. Гнилые зубы и плохие десны выдают владельца пустого банковского счета. Либо того, кто смертельно боится зубного. Его дыхание не ощущалось ни алкоголя, ни фруктового запаха, свидетельствующего о диабетическом кетозе. Осмотр она начала с головы. Ощупав череп, Тоби не обнаружила ни явных трещин, ни шишек. С помощью фонарика проверила реакцию зрачков. Все в норме. То же самое можно было сказать о движениях глаз и рвотном рефлексе. Судя по всему, черепные нервы не задеты. «Шли бы вы отсюда», — сказал он. «Я спать хочу». «Вы ничего не повредили, Гарри?» «Не могу найти свою чертову пижаму. Вы ее взяли». Тоби посмотрела на Мадин. «Так, давайте возьмем кровь. На общий анализ, на электролиты, на сахар. Нужно подготовить еще несколько пробирок с красной пробкой для биохимии и токсикологии. А еще нам нужно собрать мочу, видимо, при помощи катетера». «Есть!» Мадин уже держала наготове жгут и шприц. Вэл придержала руку Гарри, чтобы та взяла кровь. Пациент, казалось, не заметил, что ему вводят иглу. «Все в порядке, дорогой», — сказала Мадин, заклеивая место укола пластырем. «Ты очень хороший пациент». «Вы не знаете, куда я положил свою пижаму». «Я выдам тебе новую прямо сейчас. Подожди минутку». Мадин собрала пробирки. «Я отправлю их с пометкой Джон Доу». «Его зовут Гарри Слоткин», — сообщил один из полицейских. Он успел сходить к патрульной машине и теперь стоял в дверях, держа в руках брюки пациента. «Проверил его бумажник. Судя по паспорту, ему 72. Живет на Титвиллоу-Лейн, дом 119. Это дальше по шоссе, в Брентхилле. В том новом районе. Ближайшие родственники. Здесь есть телефон для экстренных случаев. Некто по имени Дэниел Слоткин. Номер бостонский». «Я позвоню ему», — предложила Вэл и вышла из комнаты, задернув за собой штору. Тоби осталась с пациентом. Она продолжила осмотр. Послушала сердце и легкие старика, прощупала брюшную полость и сухожилия. Она постукивала, тыкала, нажимала. Ничего особенного не обнаруживалось. «Возможно, это просто Альцгеймер», — подумала она, отходя на шаг, чтобы как следует разглядеть пациента. Она слишком хорошо знала признаки этой болезни. Нарушение памяти, ночные блуждания. Личность распадается частичка за частичкой. Темнота губительна для этих больных. Стоит дневному свету померкнуть, они теряют зрительный контакт с окружающим миром. Возможно, Гарри Слоткин тоже стал жертвой сумерек. Ночные психозы – обычное дело для страдающих Альцгеймером. Тоби взяла обычный регистрационный бланк и начала писать, используя стандартные медицинские сокращения. ОПС – основные показатели стабильны, ЗОКР – зрачки одинаковые, круглые, реагируют на свет. «Тоби!» – позвала Вэл из-за шторы. «Я дозвонилась сыну господина Слоткина, он на линии». «Иду», – отозвалась Тоби. Она повернулась, чтобы отодвинуть занавеску. Тоби не знала, что по другую сторону от шторы стоит мобильный реанимационный набор. Она задела поднос. Стальная кювета с грохотом упала на пол. Тоби нагнулась, чтобы ее поднять, и в этот момент услышала за спиной другой звук. Странное ритмичное постукивание. Она посмотрела на каталку. У Гарри Слоткина подергивалась правая нога. «У него припадок?» «Господин Слоткин», — позвала Тоби. «Посмотрите на меня. Гарри, посмотрите на меня». Взгляд мужчины сосредоточился на ее лице. Он все еще был в сознании, все еще мог реагировать на ее указания. Губы его двигались, складывая слова, но никаких звуков слышно не было. Внезапно подергивание прекратилось. Теперь нога лежала спокойно. «Гарри?» «Я так устал», — пожаловался он. «Что это было, Гарри? Вы пытались пошевелить ногой?» Он закрыл глаза и вздохнул. «Погасите свет». Тоби хмуро поглядела на пациента. «Так что же это было? Припадок? Или попытка высвободить привязанную лодыжку?» Сейчас он выглядел совершенно спокойным, обе ноги лежали неподвижно. Доктор отодвинула штору и подошла к сестринскому посту. «Его сын на третьей линии», — сообщила Вэл. Тоби взяла трубку. «Алло, господин Слоткин, это доктор Харпер из больницы Спрингер. Вашего отца только что привезли к нам в отделение неотложной помощи. Похоже, он не пострадал, однако...» «Что с ним?» Тоби умолкла, озадаченная резкостью в голосе Дэниела Слоткина. «Что это? Раздражение? Или страх?» Она спокойно ответила. «Полиция нашла его в парке и привезла сюда. Он взволнован и растерян. Никаких очаговых неврологических проблем я не нахожу». «Он не страдал болезнью Альцгеймера или какими-то другими заболеваниями?» «Нет. Нет, он никогда не болел». «И слабоумия у него тоже не было?» «Отец соображает лучше меня». «Когда вы в последний раз видели его?» «Не знаю, несколько месяцев назад, наверное». Тоби выслушала его молча. Дэниел Слоткин проживает в Бостоне, то есть менее чем в 40 километрах отсюда. Не то расстояние, которое можно было бы объяснить нерегулярность встреч отца и сына. Словно почувствовав ее незаданный вопрос, Дэниел Слоткин добавил. «У моего отца очень насыщенная жизнь. Гольф, ежедневный покер в местном клубе. Нам не всегда удается выбрать время для встречи». «И несколько месяцев назад он был в ясном рассудке?» «Можно сказать и так. Когда я в последний раз виделся с отцом, он прочитал мне лекцию по инвестиционной стратегии. Все от фондовых опционов до цен на сою. Даже для моей головы это чересчур». «Он принимал лекарства?» «Насколько я знаю, нет». «Вам известно имя его врача?» «Он посещал специалиста в частной клинике, что находится в Брентхилле, где он и живет. По-моему, фамилия доктора Валенберг. Послушайте, и насколько же не в себе мой отец?» «Полиция нашла его на скамейке в парке. Он снял с себя всю одежду». Последовало долгое молчание. «Боже». «Я не вижу никаких внешних повреждений. Раз вы говорите, что слабоумия у него не было, значит, мы имеем дело с чем-то другим. Возможно, с микроинсультом. Или какие-то проблемы с обменом веществ». «С обменом веществ?» «Например, повышенный уровень сахара в крови. Или пониженный уровень натрия. Оба эти факторы могут вызвать расстройство сознания». Она услышала, как человек на том конце провода глубоко вздохнул. В этом звуке чувствовалась усталость. И, возможно, разочарование. 5 часов утра. Разбуди любого в такое время, да такими новостями. Что ж удивляться утомленному тону? «Было бы хорошо, если бы вы смогли приехать», — сказала Тоби. «Возможно, знакомое лицо его успокоит». Молчание. «Господин Слоткин». «Видимо, придется», — вздохнул он. «Если кто-то другой из членов семьи может это сделать». «Больше никого нет. В любом случае он будет ожидать, что я появлюсь, чтобы убедиться, что все делается правильно». Тоби повесила трубку. В последних словах Дэниела Слоткина. И почудилась некая угроза. Убедиться, что все делается правильно. А почему, интересно, она должна была что-то сделать неправильно? Она снова сняла трубку и, набрав номер клиники в Брентхилле, оставила сообщение, что их пациент Гарри Слоткин находится в отделении неотложной помощи с расстройством сознания. Затем она позвонила на пейджер технику-лаборанту рентген-кабинета. Через минуту тот перезвонил из дома. Его сонный голос звучал неуверенно. «Это Винс. Вызывали?» «Это доктор Харпер из неотложки. Нужно, чтобы ты пришел и немедленно сделал компьютерную томографию». «Как зовут пациента?» «Гарри Слоткин. Мужчина, 72 года, с острым расстройством сознания». «Хорошо, буду через 10 минут». Тоби повесила трубку и уставилась на свои записи. «Что я просмотрела?» – размышляла она. «Что еще мне надо проверить?» Она мысленно перебрала причины, которые могли бы вызвать приступ слабоумия. Инсульты, опухоли, внутричерепные кровотечения, инфекция. Она еще раз взглянула на основные показатели. Мадин записала оральную температуру 37,9. Жара нет, но все-таки выше нормы. Ему нужно будет сделать пункцию спинного мозга, но уже после томографии. Если там какое-то новообразование, пункция может привести к катастрофическому скачку внутричерепного давления. Вой сирены заставил ее оторвать глаза от записей. «Что еще?» — сказала Мадин. Тоби вскочила и уже ждала у входа, когда, продолжая истошно завывать, подкатила скорая. «У нас тут экстренно!» — закричал водитель. Все рванули выгружать носилки. Тоби бросила взгляд на тучную женщину. Ее лицо было бледным, рот полуоткрыт. Эндотрахеальная трубка уже была закреплена на месте. «У нее по дороге упало давление. Мы подумали, что лучше заскочить сюда, чем ехать дальше. Фанниман». «Что с ней?» — рявкнула Тоби. «Нашли на полу инфаркт 6 недель назад. Муж сказал, она принимает дигоксин». Они поспешно вкатили пациентку в отделение. Водитель неловко продолжал давить ей на грудь, что было очень неудобно на ходу. Наконец свернули в травмпункт. Вэлл шлепнула по выключателю. Слепящий верхний свет залил все вокруг. «Так, все тут? Беремся?» «Она большая, осторожно с капельницей. Раз, два, три, взяли!» Одним плавным движением 4 пары рук переложили пациентку с каталки на стол. Никому не надо было говорить, что делать. Несмотря на кажущуюся неразбериху экстренной ситуации, в хаосе был свой порядок. Водитель снова начал непрямой массаж сердца. Второй фельдшер продолжал качать в легкий кислород. Мадин и Вэлл суетились вокруг стола, разматывая трубки капельниц и подсоединяя провода электрокардиографа к кардиомонитору. «У нас синусовый ритм», — сообщила Тоби, взглянув на экран. «На секунду остановить компрессию». Водитель перестал жать на грудную клетку. «Пульс едва прощупывается», — сказала Вэл. «Увеличь напор в капельнице», — велела Тоби. «Давление есть?» Вэл перевела взгляд с манжеты. 50/0? Допамин капать?» «Неси. Возобновить компрессию». Водитель положил скрещенные ладони на грудину и снова начал ритмичное надавливание. Мадин метнулась к столику с набором инструментов для неотложной помощи и вытащила шприцы и ампула. Тоби шлепнула стетоскоп на грудь пациентки и прослушала область сначала правого легкого, затем левого. С обеих сторон улавливались отдаленные звуки дыхания. Это означало, что трубка стоит правильно и воздух в легкие поступает. «Приостановите надавливание», — попросила она и передвинула стетоскоп к сердцу. Удары были еле слышны. В очередной раз, глянув на монитор, она увидела учащенный синусовый ритм. Электрическая система сердца не нарушена. Почему же у нее нет пульса? Либо у пациентки шок от кровопотери, либо... Тоби внимательно посмотрела на шею, и ответ стал для нее очевиден. Из-за точности не сразу заметно, что шейные вены женщины вздуты. «Вы сказали, у нее был инфаркт 6 недель назад», — уточнила Тоби. «Да», — отозвался водитель, возобновляя надавливание на грудную клетку. Так сказал ее муж. Какие еще препараты, кроме дигоксина, она принимала? На ее прикроватной тумбочке стоял большой пузырек с аспирином. Думаю, у нее артрит. Вот оно что, подумала Тоби. Мадин, дай мне 50-кубовый шприц и иглу для пункции перикарда. Есть. И кинь мне перчатки и салфетку с бетазином. В ее сторону полетел пакет. Она поймала его в воздухе и надорвала. «Прекратите надавливание», — велела она. Водитель отступил назад. Тоби поспешно обтерла кожу бетадином, натянула перчатки и взяла шприц. Затем еще раз бросила взгляд на монитор. Там по-прежнему наблюдался учащенный синусовый ритм. Она сделала глубокий вдох. «Ладно, посмотрим, поможет ли это». Используя костистый выступ мочевидного отростка в качестве ориентира, она пронзила кожу и направила иглу к сердцу. Медленно продвигая иглу, Тоби чувствовала, как бухает ее собственное сердце. И в это же время она потянула назад поршень, создавая небольшое отрицательное давление. Кровь хлынула в шприц. Она застыла на месте. Руки были абсолютно тверды. Боже, только бы игла оказалась в нужном месте. Она продолжила выдвигать поршень, постепенно закачивая кровь в шприц. 20 кубиков, 30, 35. «Давление!» — выкрикнула она и услышала быстрое «ш-ш-ш», заполняемые манжеты. «Есть! Измеряю!» — воскликнул Вэл. 80/50. «Мне кажется, теперь все понятно», — заметила Тоби. «Нам нужен хирург. Мадин, свяжись с доктором Кэрри, скажи ему, у нас перикардинальная тампонада». «Из-за инфаркта?» — поинтересовался шофер скорой. «Плюс большая доза аспирина, что усугубляет кровотечение. У нее, возможно, разрыв миокарда». Окруженная кровью в тесной сумке перикарда, сердце не может расширяться, не может качать кровь. Шприц наполнился. Тоби вытащила иглу. «Давление выросло до 95», — сообщила Вэл. Мадина положила трубку висевшего на стене телефона. «Доктор Кэрри едет, его бригада тоже. Он велел держать ее в стабильном состоянии». «Легко сказать, трудно сделать», — пробормотала Тоби, прощупывая пульс. Он определялся, но был нитевидным. «У нее опять накапливается кровь. Мне понадобится еще один шприц и игла, и побыстрее. Мы можем определить ее группу и найти для нее донорскую кровь. А заодно прямо сейчас сделаем анализ крови общей и электролиты». Мадин протянул ей пригоршню пробирок. 8. Как минимум. Цельную кровь, если сможем раздобыть, и пришли сюда свежей замороженной плазмы. «Давление упало до 85», — сказала Вэл. «Черт, придется это повторить». Тоби разорвала новую упаковку со шприцем и отшвырнула обертку. Пол уже был усыпан обрывками бумаги и пластика, как обычно и происходило в экстренных случаях. «Сколько раз мне придется это повторять?» — подумала она, нацеливая иглу. «Припирайся быстрее, Кэрри, я не могу спасать эту женщину в одиночку». Однако Тоби не была уверена, что они вместе смогут ее спасти, если уж у нее действительно дыра в стенке желудочка, ей потребуется не просто торакальный хирург, а целая операционная бригада и шунтирование. Спрингер — небольшая пригородная больница, способная справляться с кесаревым сечением или простым удалением желчного пузыря, но не оборудованная для серьезных хирургических операций. Бригады скорой помощи обычно везут пострадавших с тяжелыми травмами не сюда, а дальше, в более крупные медицинские центры вроде больницы Бригема или Массачусетской больницы общего профиля. Тем не менее, этим утром скорая, не подумав, доставила женщину в критическом состоянии прямо к дверям Тоби. А у нее для спасения жизни этой пациентки нет ни подготовки, ни персонала. Второй шприц уже был полон крови. Еще 50 кубиков, а она все не сворачивается. «Давление снова падает», — сообщила Вэл. 80. «Док, у нее вентикулярная тахикардия», — встрял один из фельдшеров. Тоби кинула взгляд на монитор. Ритм распался на зазубренный узор, характерный для фибрилляции желудочков. Работали только 2 из 4 камер сердца, но так быстро, что не справлялись с задачей. «Дефибриллятор сюда», — гаркнула Тоби. «Начнем с 300 джоулей». Мадин включила прибор. Стрелка устремилась к 300 ватт-секунд. Тоби приложил электроды к груди пациентки. Гелевое покрытие обеспечивало лучший электрический контакт с кожей. Она установила разрядные электроды. «Назад!» — велела она и нажала кнопку. Пациентку встряхнула. Все мускулы одновременно дернулись, когда разряд тока прошил ее тело. Тоби посмотрел на монитор. «Так, мы опять в синусе». «Пульса нет, я не нахожу пульс», — сказала Вэл. «Возобновите реанимацию», — приказала Тоби. «И дайте мне новый шприц». Однако, уже открывая пакет и вытаскивая иглу для пункции перикарда, Тоби знала, что они проигрывают эту битву. Можно откачивать кровь литрами, но она все равно наберется и будет давить на сердце. «Просто продержи ее до прихода хирурга». Тоби повторяла это про себя словно мантру. «Продержи ее, продержи». «Опять вентикулярная тахикардия!» — воскликнула Вэл. «Разряд на 300 и боль у лидокаина». Зазвонил настенный телефон. Мадин сняла трубку. Через несколько секунд обратилась к остальным. «У Морти проблемы с подбором донорской крови по образцу, который я ему отправила. У пациентки третья группа с отрицательным резусом». «Черт, только этого еще не хватало». Тоби снова приложил электроды. «Отойдите». Снова тело женщины дернулось. И снова учащенный синусовый ритм. «Есть пульс», — сообщила Вэл. «Вводи лидокаин прямо сейчас. Где у нас мороженая плазма?» «Морти работает над этим», — сказала Мадин. Тоби посмотрела на циферблат. Они занимаются этой пациенткой около 20 минут, а показалось несколько часов. В окружающей суматохе, когда звонит телефон и все говорят разом, доктор Харпер внезапно охватила растерянность. Руки в перчатках взмокли, резина прилипла к коже. Ей не удавалось контролировать экстренную ситуацию. Контроль. Вот слово, которым жила Тоби. Она всеми силами стремилась к порядку и в своей жизни, и в своей работе. И вот теперь команда, которой она руководит, не справляется с задачей, и Тоби ничего не может поделать. Она не обучена взламывать грудную клетку и зашивать поврежденные стенки желудочков. Тоби взглянула на лицо женщины. Оно было в пятнах, отвисшие щеки побагровели. Она знала, что сейчас клеткам мозга пациентки уже не хватает питания, они голодают и умирают. Водитель, скоро измученный непрерывным массажем сердца, поменялся местами с напарником. Свежая пара рук продолжила работу. Линия на мониторе распалась на неровные беспорядочные зубцы. Фибрилляция желудочков. Смертельный ритм. Бригада действовала по обычному плану. Новые дозы противоаритмичных препаратов. Лидокаин. Бритилиум. Все более сильные разряды тока. В отчаянии Тоби выкачала еще 50 кубиков крови из перикарда. Линия на мониторе сплющилась до извилистой полоски. Тоби поглядела на остальных. Все понимали, что это конец. «Ладно». Обессиленно выдохнула Тоби, и ее голос прозвучал устрашающе спокойно. «Хватит. Который час?» 6:11, отозвалась Мадин. «Мы продержали ее 45 минут», — подумала Тоби. «Большего мы сделать не могли. Никто бы не смог». Пешеры скорой отступили назад. То же сделали и остальные. Это физическое отступление и несколько секунд почтительной тишины последовали почти рефлекторно. Дверь распахнулась, и доктор Кэрри, тракальный хирург, продемонстрировал свой традиционный театральный выход. «Где тампонада?» — гаркнул он. «Она только что скончалась», — сообщила Тоби. «Что? Вы ее не стабилизировали?» «Мы пытались, но не смогли ее удержать». «Ну и как долго вы ее тянули?» «Поверьте», — сказала Тоби. «Достаточно долго». Она протиснулась мимо хирурга и вышла из помещения. Тоби подсела к столу дежурной медсестры и, прежде чем заполнить бумаги, попыталась собраться с мыслями. Из травмпункта до нее доносились стенания доктора Кэрри. «Его, видите ли, вытащили из постели в 6:30 утра. И ради чего? Ради пациентки, которую невозможно было стабилизировать. А подумать нельзя было, прежде чем нарушать его сон? Им что?» «Неизвестно, что ему придется целый день проработать в операционной». «И почему хирурги такие скоты?» — подумала Тоби, роняя голову на руки. «Боже, неужели эта ночь никогда не кончится? Ей нужно продержаться еще час». Несмотря на застилающую мозг усталость, она услышала, как распахнулись двери отделения. «Извините», — послышался голос, — «я бы хотел видеть своего отца». Тоби посмотрел на человека с узким неулыбчивым лицом, который разглядывал ее кривя рот, словно съел что-то горькое. Она поднялась со стула. «Вы господин Слоткин?» «Да». «Я доктор Тоби Харпер». Она протянула руку. Он пожал ее автоматически, без всякой сердечности. Даже кожа у него была холодной. Дэниел был, по меньшей мере, на 30 лет моложе своего отца, но сходство с Гарри Слоткиным бросалось в глаза. Те же острые черты лица, узкие резко очерченные брови. Но глаза у этого человека были другие. Маленькие, темные и унылые. «Мы еще не закончили обследовать вашего отца», — сказала она. «Я пока не получила результаты анализов из лаборатории». Он оглядел отделение и нетерпеливо вздохнул. «Мне нужно вернуться в город к 8. Могу я видеть его прямо сейчас?» «Конечно». Она вышла из-за стола и повела его в палату Гарри Слоткина. Но, толкнув дверь, увидела, что там пусто. «Должно быть, его забрали на рентген. Я сейчас позвоню и узнаю, закончили с ним или нет». Слоткин следом за ней подошел к столу и остановился, наблюдая, как она снимает трубку. Под его взглядом было неуютно. Тоби отвернулась и набрала номер. «Рентген», — отозвался Винс. «Это доктор Харпер. Как сканирование?» «Еще не делаю, только готовлю оборудование». «Приехал сын пациента и хочет видеть его. Я направлю к тебе». «А пациента здесь нет». «Как?» «Я не забирал его, он все еще в отделении». «Я только что была в его палате, его там...» Тоби осеклась. Дэниел Слоткин стоял рядом и слышал тревогу в ее голосе. «Какие-то проблемы?» — спросил Винс. «Нет, никаких проблем». Тоби повесила трубку и посмотрела на Слоткина. «Извините», — сказала она и направилась по коридору в смотровой кабинет номер 3. Гарри Слоткина там не было, но каталка все еще стояла там, и простыня, которой его прикрывали, была смята и валялась на полу. «Кто-то переложил его на другую каталку и перевез в другое помещение». Тоби прошла к 4-му кабинету и отдернула штору. Никаких следов. Направляясь по коридору к кабинету номер 2, она чувствовала, как колотится сердце. Свет был погашен, никто не оставил его пациента в темной комнате. Тем не менее, она щелкнула выключателем. Еще одна пустая каталка. «Вы что, не знаете, куда положили моего отца?» Рявкнул Слоткин, выходя за ней в коридор. Нарочито не обращая внимания на его вопрос, она зашла в травмпункт и задернула за собой штору. «Где господин Слоткин?» — шепотом спросила она сестру. «Старичок этот?» — переспросил Амадин. «Разве Винс не забрал его на рентген?» «Он сказал нет, но я не могу его найти, а тут его сын». «А ты в 3-й смотрела?» «Я везде смотрела». Амадин и Вэл переглянулись. «Надо проверить все коридоры», — сказал Амадин, и они с Вэл выскочили за дверь, оставив Тоби разбираться с сыном. «Где он?» — потребовал ответа Слоткин. «Мы пытаемся установить». «Я думал, он здесь, в вашей неотложке». «Должно быть, вышла какая-то путаница». «Так здесь он или нет?» «Господин Слоткин, почему бы вам не присесть в комнате ожидания? Я принесу чашечку кофе». «Не надо мне кофе. Мой отец в критическом состоянии, а вы не можете его найти?» «Сестры проверяют рентген-кабинет». «Мне казалось, вы только что звонили туда». «Будьте добры, присядьте, и мы точно выясним, что...» Тоби смолкла, увидев, как медсестры торопливо направляются к ней. «Мы позвали Морти, они с Арло смотрят на стоянке». «Вы не нашли его?» «Он не мог уйти далеко». Тоби почувствовала, как кровь отхлынула от щек. Она боялась посмотреть на Дэниела Слоткина, встретиться с ним взглядом, но не могла отгородиться от его ярости. «Что здесь у вас происходит?» — возмутился он. Обе медсестры молчали, и обе смотрели на Тоби. Они знали, что капитан корабля в отделении неотложной помощи доктор. На ее плечах лежит вся ответственность и вся вина. «Где мой отец?» Тоби медленно повернулась к Дэниелу Слоткину. Ее ответ прозвучал едва слышно. «Я не знаю». Было темно, у него болели ноги, и он знал, что нужно домой. Трудность в том, что он не помнил, как туда попасть. Гарри Слоткин даже не мог вспомнить, как забрел на эту пустынную улицу. Он уже подумывал остановиться у одного из тех домов, что попадались ему по пути, и попросить помощи. Но во всех окнах было темно. Постучи он в одну из этих дверей с просьбой о помощи, начнутся расспросы и яркий свет, и почти наверняка ему придется унижаться. Гарри был человеком гордым. Он не из тех, кому требуется помощь. Не стремился помогать и он сам, даже собственному сыну. Он всегда считал, что благотворительность по большому счету портит людей и не хотел, чтобы его отпрыск рос ущербным. Сила в независимости. Независимость и есть сила. Он как-нибудь сам доберется домой. Появился бы снова тот ангел. Она пришла к нему в том жутком месте, где его уложили на холодный стол и ослепили ярким светом, и чужие люди кололи его иголками и буравили пальцами. А потом явился ангел. Она не причиняла ему боль, наоборот. Она улыбнулась, отвязывая руки и ноги, а потом прошептала: «Иди, Гарри, иди, пока они не вернулись». Теперь он свободен. Сбежал, вот молодец. Он все шел по улице вдоль темных молчаливых домов, ища хоть какие-нибудь ориентиры. Что-нибудь, что подскажет, где он. «Я, должно быть, заблудился», — думал Гарри. Вышел погулять и сбился с пути. Внезапная боль пронзила его ногу. Он посмотрел вниз и замер от изумления. В свете фонаря он увидел, что на нем нет туфель, и носков тоже нет. Он уставился на свои голые ступни. Голые ноги. Пенис, съежившийся и бесконечно жалкий. «На мне нет никакой одежды». Он в ужасе оглянулся, опасаясь, что на него кто-нибудь смотрит. Улица была пуста. Положив ладони чашечкой, он прикрыл гениталии и поспешил убраться из-под фонаря. Где он оставил одежду? Он не мог вспомнить. Гарри присел на корточке на холодной стрижной лужайке перед одним из домов и попытался собраться с мыслями, однако паника смешала все предшествующие впечатления ночи. Раскачиваясь зад-вперед, он захныкал, бормоча и вздыхая. «Я хочу домой, если бы я только мог проснуться в собственной постели». Он обхватил себя руками и настолько погрузился в отчаяние, что не обратил внимания на показавшийся из-за поворота свет фар. Лишь когда прямо возле него затормозил фургон, Гарри понял, его заметили. Он еще плотнее сжал руки, превратившись в дрожащий комок. Голос мягко позвал из темноты. «Гарри?» Он не поднял голову. Он боялся разжать руки, боялся открыть свою унизительную наготу. Попытался съежиться еще больше, превратиться в маленький клубок. «Гарри, я приехал, чтобы забрать тебя домой». Он медленно поднял голову. В темноте лица водителя видно не было, но голос был знакомым. По крайней мере, казался. «Садись в машину, Гарри». Он продолжал раскачиваться, сидя на корточках и чувствуя, как мокрая трава щекочет голые ягодицы. Голос взлетел до тонкого всхлипа. «Ну, я совсем без одежды». «Твоя одежда дома, целый шкаф с костюмами, помнишь?» Послышался негромкий звук, словно металл звякнул о металл. Гарри поднял глаза и увидел, что дверь фургона открыта. В проеме чернела тьма. Рядом с автомобилем был виден силуэт. Мужчина вытянул руку, словно приглашая старика. «Давай, Гарри», — шепнул он. «Поехали домой».